Глава 41. 1950 год. Рим. Аэропорт Чампино. Пока самолет, постепенно снижаясь, приближался к римскому аэропорту Чампино и разворачивался над остроносым мысом в районе Остии, фрегат-капитан, прильнув лбом к стеклу, любовался залитыми солнцем холмами римской кампании и долинами понтийской низменности. Он с интересом первооткрывателя всматривался в хаотическое нагромождение вилл и загородных дворцов, за которыми должна восставать невидимая с его высоты резиденция Папы Римского в Кастель-Гандольфо, и пытался определить типы трех военных кораблей, стайкой отдыхающих посреди залива на дальнем рейде рыбацкого поселка Пала. Боргезе не любил авиационные перелеты, но поскольку ни одно судно мира не способно было доставить его из глубоко сухопутного предгорного Милана к предместьям Рима, то сейчас он утешал себя, что дальнее перемещение в поднебесном пространстве заняло всего пару часов, сэкономив ему уйму времени, и забавлялся тем, что, потакая низменным солдатским инстинктом, в какие-то мгновения, особенно при заходе на посадочную полосу, представлял себя не в салоне рейсового самолета, а в кабинке пикирующего штурмовика. Из Милана он с куда большим желанием отправился бы на свою виллу в Сардини или на виллу Розанды Лукании под Виариджо, где ему по-прежнему всегда рады. Однако дела службы, как он обычно именовал подобные хлопоты, настойчиво звали его в столицу. В Милане он пробыл всего 2 недели, но за это время супруга несколько раз сообщала ему о потоке всевозможных приглашений и запросов, которые письменно и по телефону поступали на их домашние координаты с самых различных организаций и государственных инстанций, порой таких неожиданных и почти экзотических, как рыцарские ордена, масонские ложи, комитет влиятельных деятелей по формированию правительства мира, сообщество искателей морских сокровищ или Конгресс возрождения Римской империи. Оказывается, с нотками грусти в голосе подытожила последнюю телефонную сводку подобных информаций княгиня Дарья, тебя жаждет видеть в своих рядах такое немыслимое количество всевозможных объединений и адептов тайных обществ, что я удивляюсь, как это они не разнесли твою тюрьму по кирпичику еще за 3 месяца до твоего освобождения. Ты не знаешь, с чего это все они вдруг возжелали тебя, странника морей? Всем им не хватает героя, если не нации, то хотя бы подводного флота. Князь произнес это с явной долей иронии. Однако Дарья, которая вообще редко проникалась ироническим настроем супруга на послевоенную посттюремную жизнь, восприняла его предположение со всей мыслимой серьезностью. «Им действительно не хватает героев. Всем нам, всему обществу, не хватает не только героических иллюзий и мифов, но и вполне реальных героев. Так что возвращайся, возрадуй толпу, собирай вокруг себя не сложивших оружие, начинай свой собственный марш на Рим». Примечание. О марше на Рим здесь упомянуто по аналогии с маршем на Рим, организованным в октябре 1922 года Бенито Муссолини. Конец примечания. «Только учти, если я действительно совершу свой марш на Рим, толпа потребует новой войны. Вспомни древнюю историю. Всех великих героев рождали великие войны». Это был запрещенный удар, пусть и сугубо философский. Валерио знал, как Дарья устала от войны, даже от той, которая поначалу рождала в ее русском патриотическом сознании надежду на гибель коммунистической империи и возрождение империи этнически российской. Жаль, правда, что для рождения одного героя той или иной нации человечеству приходится ставить на грань гибели добрый десяток других наций, возводя бескровные международные конфликты в ранг кровавых мировых войн. Теперь, встречая его у кромки взлетного поля, Дарья прежде всего обратила внимание на книжку, которую он держал в левой руке, инстинктивно прижимая к груди. Она знала, что пребывание Валерио в Милане было связано с выходом в свет его первого из цикла задуманных томика мемуаров «Десятая флотилия Масс». Примечание. Книга мемуаров князя Боргезе «Десятая флотилия Масс» действительно увидела свет в 1950 году в Милане. Со временем появилась и его книга «Морские дьяволы», одна из глав которой была посвящена боевым действиям флотилии в годы войны на Черном море, в том числе ее участию в осаде Севастополя. Конец примечания. Поцеловав мужа и потершись щекой о его щеку, женщина тут же изъяла у него книжку и любовно погладила рисунок на обложке, словно омывала его, благословляя при этом автора и его творение. «Для тебя это, наверное, как для женщины рождение ребенка?» «То же самое в порыве чувств я попытался изречь в издательстве, на что мой редактор проворчал. Мысль истоптана банальная, но именно то, что словесно она истоптана тысячами таких счастливчиков, как вы, свидетельствует, что она правдива и праведна». «Вот и будем считать его слова благословением твоего первенца», — подытожила обмен мнениями Дарья. В машину, рулем которой завладел бывший военный юрист, а ныне референт князя Марио Кордоне, она, как всегда, опустилась на заднее сиденье. «Кстати, по радио уже сообщили о двух твоих успешных презентациях книжки в Милане, и что расходится издание на редкость быстро». «Еще бы!» — голос у толстяка Марио был негромким и каким-то переливчатым. Он словно бы не говорил, а ворковал, подтягиваясь под женский голос. «Военные мемуары самого князя Боргезе! Уверен, что после презентации в Риме продажа книжки превратится в прибыльный бизнес». «Кстати, как у нас дела на финансовом фронте?» Тут же воспользовался случаем Валерио. Референт оказался готовым к этому вопросу, поэтому в течение нескольких минут убеждал фрегат-капитана, что в военной промышленности, в которую были вложены основные акции семьи Боргезе, наметилось оживление. Банки для вложения капиталов тоже были выбраны удачно. Есть проблемы с мануфактурной фабрикой, совладельцем которой является князь, но и она понемножку выходит из экономического застоя, поскольку в этом году получила заказ на ткань для флотского обмундирования. Ну и, конечно, не следует сбрасывать со счетов прибыли от сданных в аренду латифундий. «Если так пойдет и дальше, из боевого офицера я постепенно превращусь в самодовольного капиталиста, крупного буржуа!» «Поверьте, это не самый худший итог ваших послевоенных блужданий», — заверил его Марио. «Следующая война грянет не скоро, так что о своем доблестном офицере Валерио Боргезе на военном флоте тоже вспомнят не сразу». «Давно переродился бы в буржуа, но опасаюсь, как бы у моей русской жены, инфицированных русской кровью детей, не взыграли по принципу «грабь награбленное» марксистские гены революционеров», — оглянулся на безмятежно вчитывавшуюся текст его мемуаров русскую графиню. «Какими бы экономическими выкладками не убаюкивал тебя сеньор Кордони», — проговорила она, не отрывая взгляда от страницы, — «все равно от должности, которую тебе предложат в военном ведомстве, отказываться не советую. Не столько ради семейного, сколько ради твоего же личного блага. Так или иначе, а получается, что на базе Сан-Джорджо или где-то вблизи нее ты чувствуешь себя намного уютнее, нежели дома». Причем от Валерио не скрылось, что это «свое где-то вблизи» Дарья произнесла с едва припудренным женской заботой коварством. К счастью, она не принадлежала к ревнивицам, в большинстве житейских случаев вела себя, как подобает жене моряка, но в то же время никогда не отказывала себе в удовольствии съязвить по поводу его амурных увлечений. «У тебя появились сведения, что мне будут предлагать какую-то должность?» Счел возможным не реагировать на ее намек относительно виллы Витория. «Не думаю, что это будет пост министра или его заместителя. Уж очень тебя не любят наши коммунисты и социалисты. Не зря же одна из газетенок уже сравнила твой мемуарный триумф в Милане с подобным триумфом Муссолини, начинавший свой пропагандистский поход на Рим тоже, по странной случайности, из все того же Милана. Жаль только, что, в отличие от Бенито, я не получал телеграммы, подобной той, которая подписана была 29 октября 1922 года генералом Читадини. Его Величество Король просит вас немедленно прибыть в Рим, так как он желает предложить вам взять на себя ответственность, сформировать кабинет. Надеюсь, ты не цитируешь ее в своих мемуарах? Только потому, что не пребывал в рядах фашистствующих сквадристов Муссолини, значит, и вспоминать нечего. Тем не менее, тебя по-прежнему считают любимчиком дучи. Сие прегрешение, — оскалил зубы в воинственной улыбке, — итальянская нация как-нибудь простит и мне, и дучи.